— ответила она. — Этого я ему не сообщала. — Значит, кое-что вы ему все-таки сообщили. Вы писали ему? — Написала раз о том, что вышла замуж. Вы видели письмо. — И с тех пор ничего? — Ничего. — К сожалению, наша молодая леди выглядит много хуже с тех пор, как в ее жизни произошла перемена, — вставила я. — Видно, у кого-то маловато к ней любви. Я догадываюсь, у кого, только, пожалуй, лучше не называть. — Как я догадываюсь, у нее самой, — сказал Хитклифф. Она опустилась и стала неряхой. Она уже не старается нравиться мне. Ей это наскучило удивительно быстро. Ты, пожалуй, не поверишь, но уже на утро после нашей свадьбы она захныкала, что хочет домой. Впрочем, чем меньше в ней привлекательности, тем больше подходит она к этому дому. Я позабочусь, чтобы жена не осрамила меня, сбежав отсюда. — Отлично, сэр, — возразила я. — Но вы, надеюсь, примите во внимание, что миссис Хитклифф привыкла, чтобы за ней был уход и присмотр, и что она воспитана как единственная дочь, которой каждый рад был бы услужить. Вы должны взять ей служанку, чтобы та держала все вокруг в чистоте, и сами должны сердечно обращаться с женой. Что бы ни думали вы о мистере Эдгаре, вы не можете сомневаться, что его сестра способна на сильные чувства. А иначе с чего бы она бросила свой красивый дом, покойную жизнь, друзей, и связалась бы с вами навек, и поселилась на этой пустынной горе? «Она бросила их в самообольщении», — ответил он, «вообразив, будто я романтический герой, и ожидая безграничной снисходительности от моей рыцарской преданности. Едва ли я могу считать ее человеком в здравом уме. Так упрямо верит она в свое фантастическое представление обо мне и всем поведением старается угодить этому вымышленному герою, столь ей любезному. Но теперь, мне думается, она начинает понимать, что я такое. Я больше не вижу глупых улыбок и ужимок, раздражавших меня вначале, и безмозглой неспособности понять, что я не шучу, когда высказываю ей в лицо свое мнение о ней и о ее глупой влюбленности. Потребовалось огромное напряжение всех ее умственных способностей, чтобы сообразить, наконец, что я ее не люблю. Я думал одно время, что сколько ее ни учи, этого ей не вдолбишь. Но все-таки она и сейчас плохо это понимает, ибо сегодня утром она объявила как потрясающую новость, что мне действительно удалось внушить ей ненависть ко мне. Воистину, Геркулесу в подвиг, уверяю тебя. Если я этого достиг, мне есть чему порадоваться. Могу я верить вашему заявлению, Изабелла? Вы уверены, что ненавидите меня? Если я вас оставлю одну на полдня, вы не придете ко мне опять, вздыхая и подольщаясь? Конечно, ей хотелось бы, чтобы я в твоем присутствии разыграл воплощенную нежность. Ее тщеславие уязвлено, когда правда выставлена на показ. А по мне пусть хоть весь свет узнает, что страсть была здесь только с одной стороны. Я никогда не лгал ей на этот счет. Я не проявлял притворной мягкости, в этом она не может меня обвинить. Первое, что я сделал на ее глазах, когда мы расстались с Мызой, я повесил ее баллонку. И когда она стала молить за собачонку, первые мои слова были о том, что я с радостью повесил бы всех и каждого, кто принадлежит к ее дому, за исключением одного существа. Возможно, она приняла оговорку на свой счет, но никакое зверство не претило ей. Думаю, ей от природы свойственно восхищаться зверством, лишь бы ничто не грозило ее собственной драгоценной особе. Так разве это не верх нелепости? Не чистейший идиотизм? если такая жалкая рабыня».